Эльга оказалась права. Мой отец в Коростень не вернулся. Олег нас предал, злобно говорил Владислав. Переметнулся к русам. Чего ждать, он всегда такой был. Прогибался под сильного. Когда Ингвар захотел киевский стол, Олег просто слез и еще вытер за собой. Когда угры захотели его страну, он тоже просто ушел. Какой помощи мы, дурни, от него ждали? Он сражался с уграми. Я еще пыталась отстоять честь родной семьи. Отец сражался с ними все 10 лет, что был в Моравии. Но они слишком сильны. Ну и хорошо. Теперь хоть они нам помогут. Я давно думал, что в них нам надо искать союзников, а не в моравлянах. Вот вернется Година. Вот приведет 20 всадников. Тогда мы еще покажем, кто тут будет киевским князем. Но это будет означать платить им дань. Ну и что? По-твоему, лучше русам платить дань? Этим убийцам, которые изгнали твоего отца, а потом у тебя на глазах перерезали чуть не всех лучших людей деревляне и твоих ближайших родичей. Я говорил тебе, я всю жизнь тебе говорил. Теперь ты убедилась, что я был прав, а твои русы — звери без совести и жалости. Как я могла с ним спорить? А ему приходилось теперь разговаривать о таких делах со мной, потому что Добрыня был слишком мал. Наша семья никогда при мне не была многочисленной, но этой осенью нас осталось 5. Мы с Владиславом, наши дети и Святозара, вдова его старшего брата. Когда хоронили Маломира, Гвездана пожелала быть удавленной на могиле и пойти с ним на тот свет. Бедной Храмуше хоть в чем-то повезло. Она так и осталась единственной женой Маломира. Ей не пришлось, как она боялась, уступить место более молодой, прекрасной, знатной и прославленной сопернице. Но я знаю, Гвездана решилась на смерть не от любви к Маломиру. Она пошла на это из страха. Ее муж погиб, ее брат погиб. Она не ждала от будущего ничего хорошего. Как и мы все. Но у нее не оставалось малых детей, поэтому она могла просто спрятаться в Навь и не тревожиться более ни о чем. Ради утешения я иной раз воображала и рассказывала детям, как хорошо дедушка Мал и бабушка Гвезда теперь живут на том свете. И если вдруг вы тоже туда попадете, то будете там целые дни есть блины с медом и веселиться. Но ты же поедешь с нами. И батька, да? Да, козлятки мои, как же я вас могу оставить? Если мы поедем к дедушке Малу на небо, то только все вместе. Думаю, это было лучшее, чем я тогда могла помочь моим детям. «И дед Свеня там?» — расспрашивали они. Дедом Свеней они называли Свенельда, который порой качал их на коленях и предлагал Добрыне поднять его меч или топор. Кажется, старик не очень понимал, что такое дети, и видел в Добрыне еще одного воина, который просто еще не вырос. «И он там?» «И Соколина?» Они пытались понять, почему их мир так изменился. Куда делись все те люди, которые еще совсем недавно окружали их тесным кругом? «Нет», — в испуге отвечала я. «Соколина жива. Она в Киеве, ей там хорошо». Что она в Киеве, я знала, на прочее лишь надеялась. Хотела верить, что Эльга не даст в обиду мою подружку, эту странную девушку, которая не хотела быть как все, а хотела быть как воительница из моравских и греческих преданий. Местина теперь тоже в Киеве, но вот каковы его дела, я угадать не бралась. Владислав честил его вором и предателем, но я бы не удивилась, если бы киевские бояре сказали о нем то же самое. А Ингвара, который встал бы за побратима, больше не было. Когда погибших погребли, наши мужики в гневе и скорби разграбили Свенельгородец и его посад. Вынесли все, что там нашлось, а постройки сожгли. Правда, самое ценное имущество и лошадей Местина увез в Киев, и досталась нам лишь скотина и всякая домашняя утварь. Жители посада разбежались. Древлянские жены погибших свенельдовых отроков вернулись к родным. Часть подались в Киев, надеясь в этом вечно растущем городе найти пристанище и прокорм. Я не смотрела, как пылал городец, но запах гари долетал и до нас. Зарево достигало низких хмурых облаков, и, казалось, само небо горит над деревлянью. Это был знак от богов. Когда пошел первый снег, в Коростень прибыли беженцы из города Нелепого, что близ устья Припяти. Они рассказали, что с Днепра пришло большое войско, но не киевское. Пришельцы налетели на 2-3 ближайших веси, увели скотину, унесли все съестные припасы, забрали недавно обмолоченное жито. Еще через несколько дней они двинулись вперед, взяли Нелепов и теперь сидели там. Жители частью попали в полон, и о них мы ничего не знали. Успевшие убежать, воздевали руки к богам и заклинали Владислава идти на помощь. Но как он мог? Еще до гибели Маломира с дружиной Владислав разослал гонцов по всей деревляне с призывом собирать к зиме войско. Но еще оно не было собрано, а помощи от угров и Дреговичей тоже было ждать рано. Однако вести от Дреговича мы вскоре получили. Поскольку воинственные пришельцы стояли на Припяти, князь Благожит не мог их не заметить. Когда к нам прибыл гонец от него, Владислав сам выбежал к нему на двор, забыв взять шапку. «Ну что?» — воскликнул он. «Благожит идет?» «Он собрал войско». «Князь Благожит ездил к устью Припяти. Там стоит князь Турт, Ингарев меньшой брат. У него кривичи и смолян 300, да все оружно. Говорят, скоро и другие родичи подойдут с дружинами. И рассудил князь Благожит с родом своим и дружиной, что ратиться с ними нам невместно». «Пес, твою мать!» Теперь наши надежды связывались только с уграми. Владислав призывал людей собраться и выбить Турда из Нелепого, что заодно ослабило бы собираемую в Киеве рать. Но в нашей волости оставалось так мало людей, способных взяться за оружие, что выступать без поддержки было бы безумием. Оставалось ждать, то и дело принимая новых беженцев и получая новые вести о разбоях и бесчинствах кривичей. Тогда мы уже пожалели, что сожгли Свинель-городец. Там можно было бы разместить 2-3 беженцев, а теперь нам приходилось селить их в избах погибших. Даже у нас в Коросте не было ни протолкнуться. Но веселье это многолюдство не добавляло, наоборот. Женщины целыми днями причитали по потерянным хозяйствам и плененным родичам. Мужики ходили мрачные. И нам ведь приходилось их всех кормить. А мы сейчас были еще менее богаты, чем обычно. Отправляя Годину к Такшоню, мы послали тому в подарок чуть ли не все хорошие вещи, какие имели. Греческое платье, красивую бахмитскую посуду, бобров и куниц. Даже свои моравлянские узорочи, присланные когда-то отцом, я отправила с поклоном такшоневой жене печенежке. Смеяться, воображая нежные серебряные подвески по сторонам ее скуластого смуглого лица, вот было мое единственное утешение. Правда, мне-то зачем теперь узорочи? Мы все оделись в печали, даже мысленно прикинуть, когда сможем ее снять, было так же невозможно, как и Скоростеня увидеть греческое море. Это, говорят, всегда так. Стоит надеть горевую сряду один раз, и она вцепляется в плечи, будто лихо. Свенельд, Ингвар, Маломир. Одна печаль тащит за собой другую, и, кажется, тому не будет конца, пока лишь Карна не останется причитать над нашими могилами. Я никогда особенно не любила свою древлянскую родню. Багряну, Гвездану, Маломира, Светозару. Но это была моя здешняя семья, род моих детей. Каждый год мы садились с ними за стол в дни осенних и весенних дедов, где на одном конце было накрыто для живых, а на другом — для мертвых. Когда я вошла в семью, тот и другой концы были примерно одинаковы. И постепенно, год от года, край мертвых полнился, а наш скудел. Сперва отсюда туда переместилась Багряна. Потом Краснорада, вдова Маломирова старшего брата. Теперь вот разом Маломир и Гвездана. Этой осенью на нашем живом краю сидели лишь мы вчетвером и Светозара. Правда, она была так потрясена всем этим, так замкнута, что мало отличалась от покойницы. Край мертвых, где стояла миска и лежали донцами вверх 8 ложек, явно одерживал победу. И никогда даже в детстве, когда мне впервые позволили посидеть за поминальным столом и объяснили, что вон теми ложками будут есть духи наших дедов, мне не было так жутко, как этой осенью. Навь наступала, откусывая от нашего привычного мира кусок за куском. Так же угрюмо и бедно прошли празднества Коляды. Мы едва нашли скот для жертв и пиров. Но пляски ряженых нагоняли такую жуть, что народ не хотел и смотреть. Казалось, мертвецы пришли за нами, чтобы увести с собой. Около священных 12-дневных костров грелись угрюмые беженцы. И эти самые короткие дни года Владислав проводил на Забороле. Он смотрел на запад в ожидании угорских сотен, смотрел на восток и на юг, не видно ли дыма пожарищ, и дождался. Вскоре после Коляды к нам покатились новые толпы беженцев. Огромное, как они говорили, киевское войско вошло в деревлянь, по дороге разоряя городки и веси. Люди бежали, бросая все, лишь бы не быть убитыми и не попасть в плен. Почти одновременно такой же поток покатился вдоль Ужа, с Припяти. Вторая часть киевского войска шла и оттуда. Киевляне собирались зажать нас в клещи, как сварог змея, и раздавить. Долг князя требовал от Владислава двигаться с войском навстречу врагу. Но где у нас это войско? В наступлении киевлян одно было хорошо. Теперь все мужчины-деревляне волей-неволей пришли к Коростеню ища защиты у князя, и Владислав мог собрать дружину из них. Однажды он вбежал в избу такой счастливый, что его бледное лицо светилось, будто солнце. «Угры!» — закричал он, подхватив Малку на руки и подкинул к самой кровле. «Угры!» — продолжал он сквозь ее визг. «Година вернулся. Так Шонь дает нам 1000 всадников. Вот теперь мы поглядим. Боги с нами! Теперь мы этих гадов в пыль разнесем!» Коростине вся волость оживилась и забурлила. Година, младший брат покойного Житина, рассказал, что Такшунь хорошо его принял, выслушал и согласился помочь отбиться от русов, наложив всего-навсего такую же дань — покуницы с дыма. Правда, больше 1000 всадников он дать не мог. Ему ведь приходилось держать в подчинении Моравию и отбиваться от Генриха Баварского. Однако все у нас радовались, будто победа уже одержана. Но пока угры седлали коней и востили сабли, беженцев с каждым днем становилось больше. Когда однажды пришла весть, что русы уже сожгли Малин, народ зароптал. «Где же эти такшоневы сотни?» «Идут вслед за мной», — уверял Година. «Вот-вот здесь будут». У нас в Коростине к тому времени было уже как в муравейнике. Бабы с детьми жили в избах, в банях, в клетях, овинах и даже погребах. Над городцом висела вонь. Сотни немытых тел, переполненные отхожие ямы, куча всякого мусора под стенами. Коростень смердел, будто тяжело больной, умирающий или уже мертвый. Только в наш погреб я никого не пускала. Там мы хранили припасы для семьи, и я не хотела, чтобы мои дети однажды остались голодными. Все свои силы я сейчас тратила на то, чтобы уберечь собственное жилье от разграбления беженцами, и наши оружники стерегли избу день и ночь, будто враг уже был здесь. Но Малин, при мысли об этом меня пронзал холодный ужас, ведь оттуда всего день пути до Коростеня. Наше войско стояло перед городом, день и ночь там дымили костры. Заснеженные ближние поля уже были все истоптаны, покрыты пятнами кострищ, окрестные рощи вырублены на дрова, а дичи на 3 дня пути уже и вспоминать не приходилось. Весь лед ужа был в прорубях, оттуда брали воду и где пытались ловить рыбу. Все постоянно были голодны, и страшно было смотреть в исхудавшие, свирепые, бородатые лица мужчин и бледных женщин, от холода замотанных во все платки, так что нос едва торчал наружу. У них часто умирали дети, и нередко я видела, как плачущая баба несет трупик младенца, целиком замотанный в снятый с головы клетчатый платок. А перед ней муж с топором попытался найти дров для маленькой крады. И вид такой, будто хочет кого убить заодно. Я стала бояться выйти из собственного двора и лишь иногда выводила детей прогуляться по заборолу. «Когда пойдем кататься с горки?» — ныли Добрыня и Малка. «Скоро пойдем», — подавляя вздох, говорила я, мысленно поправляя. «Никогда». Но о будущем я старалась вовсе не думать. Жить сегодняшним днем. Чем покормить детей? Да будут ли держаты из уболом охапку дров, чтобы протопить с утра печь? Мылись мы теперь прямо в избе, как в старину. И наша баня была занята беженцами, да и дров не найти на 2 топки. Эти ежедневные заботы и мелкие горести были благом. Мысленно я закрыла глаза, зажала уши, запретила себе думать и угадывать будущее. Придут угры на помощь, не придут. Одолеют наши киевлян, не одолеют. И что тогда? Я не могла всем сердцем желать победы мужу и древлянам, ведь это означало бы поражение моей родни. Мой дядя Ингвар погиб, но оставался мой дядя Хакон, Элька, Местина и Ута, которые вырастили меня. Соколина, столько лет бывшая мне подружкой и почти сестрой. Могла ли я желать им поражения? Эта война прошлась по моему сердцу, будто топор, разрубая пополам и лишь одной стороне оставляя надежду выжить. Вспоминались рассказы Уты. Она переживала нечто подобное, будучи даже моложе, чем я сейчас. Тогда ее муж погиб. Ее город был разорен, сама она стала пленницей Ингвара. Но у нее еще не было тогда своих детей. Но и когда враги древлян были еще далеко, мои враги были куда ближе. Беженцы косились на меня и детей сущими волками. То и дело, нам летело в спину русское отродье. Они знали, что русы — причина наших бед, и ненавидели меня. Поэтому я все реже выходила на заборола, да и то брала с собой по 5-6 отроков с копьями. Однажды вышел такой нехороший случай. Сначала в нас бросили снегом, потом поленом. Какие-то дурные бабы полезли в драку, крича, что я их погубила. Вмешались отроки. После этого мы уже не выходили гулять. А в 4 стенах, в дыму и тьме, наваливалась такая тоска, и я уже желала, чтобы все кончилось поскорее. Как угодно, лишь бы кончилось. Рассказывали, что за небокраем уже видны дымы. Горели ближние веси. Владислав высылал дозорный разъезд, и те увидели костры русского стана возле годичной веси, всего поприщах в 5 от нас. Без единой битвы, пройдя половину деревляни, оно не потеряло в числе и было огромно. Все понимали, киевляне остановились так близко от Коростеня, чтобы завтра утром пойти в бой. Владислав всю ночь провел на Забороле, расхаживая от полуденной стены к западной. Если бы такие же огни загорелись на западе, если бы подошли наконец угры, отыскивая проталины, люди припадали ушами к земле, надеясь расслышать грохот копыт такшоневых сотен. Владислав говорил, если бы они пришли сейчас, этой ночью можно было бы броситься на русский стан, смести их, спящих, разом и навсегда покончить с угрозой. У него было такое лицо, будто это все происходит у него перед глазами. Мне казалось, он немного повредился от всего этого. Стемнело. Я приняла эту тьму с чувством, что больше увидеть света мне не придется. Снова вспоминались рассказы Уты, будто небо рушится над твоей головой. Кончается белый свет. Жизнь, которая всегда представляется длинной дорогой, уходящей вдаль будущих времен, вдруг уперлась в стену предстоящего рассвета. Дальше дороги нет. Но и остановиться не в твоей власти. Вот и ползешь, коротенькими, как неглубокий вдох, шажками, все ближе, ближе к глухой стене. И понимаешь, что уже и вдохов этих тебе осталось сделать не так много. Той последней ночью я не видела Владислава. И впоследствии даже не сумела вспомнить, когда видела его в последний раз, какими последними словами обменялись с отцом моих детей. Помню его лишь, каким он был в те ужасные дни, замкнутым, полным безнадежной отваги. Меня он почти не замечал. Даже когда он смотрел на меня и говорил со мной, взгляд его был устремлен куда-то внутрь. Если на глаза ему попались Добрыня и Малка, он обнимал их, гладил по головкам, чего редко делал раньше. Между нами был один разговор, как раз в тот день, когда озверевшие бабы пытались напасть на меня и детей. Вернувшись в избу, я, наконец, не выдержала и разрыдалась от всего этого ужаса. Дети тоже ревели, припав ко мне. Ведь и их тоже древляне бронят русскими щенками. А чем мы виноваты? Они не виноваты, что родились от русской матери. А я не виновата, что меня выдали за Владислава. И даже он не своей волей взял меня в жены. «Никто никогда меня не любил», — пыталась сказать я, давясь слезами. «Всю жизнь мою попрекали, сами взяли и сами попрекали. А теперь я должна умереть? А мои дети за что?» Вдруг кто-то положил ладонь мне на голову. Подняв мокрые глаза, я увидела, что это Владислав. И лицо у него было не такое, как в эти дни. Опечаленное, но живое, будто он вдруг проснулся и заметил женщину, которая уже 6 лет была его женой и родила ему 3 детей. «Бедная», — сказал он, — «не повезло тебе». Я не ждала от него таких слов и от удивления даже перестала плакать. Мне казалось, сейчас он особенно сильно должен меня ненавидеть. «Я старался тебя не любить», — продолжал он, а я не понимала, что слышу. «Я хотел. Но знал, что любовь к тебе мне добра не принесет. И тебе тоже. Когда-нибудь это все равно случилось бы. Мне еще мать говорила, такие браки ничему не помогают. Она не хотела обручать нас, меня с тобой, а Делянку с твоим братом. И где теперь Делянка?» «В Ладоге», — всхлипнула я. «В Ладоге. А дружина ее русского мужа сейчас точит на меня мечи. Мать мне после свадьбы говорила, не обольщайся. Годом раньше или годом позже русы придут опять. И чем больше ты полюбишь свою жену, тем тяжелее будет, а так легче». Легче ли мне было? Нет. Я думаю, мне было бы легче, если бы в эти страшные дни мы были вместе по-настоящему. А так каждый из нас остался один и объединял нас только страх за детей.